Глава 5. Новые возможности. Проснулся легко. Желание завоевать мир пылало и питало жаром инициативу. Сегодня я должен стать 5-м. Инвентарь, магия. Буду заливать противника огнем, оставляя после себя обгоревшие трупы. Всего это и надо пару раз пройти данжик. Всего-то. Но сперва курить. По традиции, поставив чайник, упал на пол и закурил. Зачищу голодных крыс и сменю обстановку. Шариться по канализационным люкам как-то стыдно. У меня отличное снаряжение, да и крысы приелись, а там еще столько интересной фауны. Причем достаточно тупой, до 10 уровня. И зная, как с ними справляться, поднять уровень мне будет просто. А еще я замечательно действую в ближнем бою. Бонусный опыт мой. Хорошо. Докурив и встав с пола, посмотрел на чайник. Не, пока рано. Остаток частично расчлененной курицы в микроволновку, а себя в ванную. Вернувшись, достал курицу. И по пути, снова включив чайник, потопал к компьютеру. Что-то в мире-то творится. В правительстве разлад. Много важных лиц погибло в первый день. У всех, конечно, были заместители и почти все с правом подписи. Но нашлись те, кто против такого решения вопроса. Аргументы, откровенно говоря, жалкие. Президент наш, кстати, не помер. Он, походу, вообще бессмертный. А вот западный не пережил. Ну что ж, там с бюрократией все в порядке. Прошлого не поставит, если он еще жив. Церковь, как всегда, кричит о конце света. Согласен. Даже можно предположить о грядущем, новом летоисчислении. В Китае зажигают погибших. Ого, там, судя по количеству умерших, население сократилось больше, чем вдвое. Как так? Не говорят. Вообще во многих странах теперь тело сразу сжигают. Хоронить запаришься. Печально. Террористы обнаглели совсем. Похоже, они обиделись на инфосферу и пытаются догнать ее статистику. А говорят, мол, преследуют какие-то цели. Им просто нравится убивать. Больные люди с промытыми мозгами. Образовываются бандформирования. Крадут людей. А вот это стрёмно. Зачем им люди-то? И много ли их? У меня в районе такие водятся. Мрамор, блин. Значит, водится. Очень скверно. Интересно, а как сейчас милиция отреагирует на убийство? Все проклинают систему за первый день, ищут виновных, грешат на религии, убивают экстрасенсов и вообще чертовщине любого рода сейчас не сладко. Многие запилят, решились от мира. Потеря близких не прошла без последствий. Хреново жить в эпоху перемен. Только сейчас до меня дошло значение этой фразы. Не помню только этого философа, но он был прав. Ладно, поел, кофе, чай. Фиг с ними. Погнали в данж, нечего сидеть без дела. Собрался, надел снаряженный рюкзак. Как только я потянулся к ручке двери, зазвенел мобильный. Кто там еще? Шеф звонит. А, ну да, понедельник же. Уже 10 час, а я не на работе. Что ж, поболтаем. Да? Захар, где тебя черти носят? Из-за этой хрени забыл, где работаешь? Машины ждут отправки, а тебя нет. Хочешь штраф получить? Он все говорил и говорил. Мой шеф из тех людей, которые могут говорить часами. Этакие неудавшиеся политики. Люди, наделенные уникальной способностью говорить много и ни о чем. Много раз повторяясь, но совершенно другими словами. Я слушал его и думал. Он же мне слова не даст сказать до тех пор, пока не успокоится. Я положил телефон на тумбу в прихожей. Ну, рядом с которой стоял. И вышел из квартиры. Хочет поговорить? Пускай, а я пойду. Подойдя к люку, увидел надпись. Голодные крысы. Уровень от 3 до 7. Гнездо. Войти. Это тот самый вход в данж, к которому я подходил в первый день. Почему уровень поднялся? Там кем-то закусили? Очень интересно. Желаю войти. Да, знаю. Пока всех не поломаю, выйти не смогу. Зайти. Опа. А тут явно лучше, чем в коллекторах. Стены из крупных булыжников прямоугольной формы, а-ля древнее подземелье. Если бы не название данжа, то предположил бы наличие скелетов. Ну, просто очень колоритно. Освещение идет на этот раз от факелов. Ветра нет, а игра теней есть. Халтура. Так не бывает. Или бывает. Ладно, это сейчас не столь важно. Я здесь не за этим. Снаряжаюсь. Копье отставлю на рюкзаке, а его оставлю здесь. Оно мне пригодится только на боссах. Стратегию прохождения оставлю ту же. Хочу проверить одну теорию. Двинулись. Пройдя 40 метров, увидел группу крыс и обглоданное тело. Сразу несколько, а не одна крыса. Без постепенного увеличения — отлично, больше опыта. Бой прошел как по маслу. Мои движения отработаны, а твари такие же предсказуемы. Разницы в силе не заметил. Были они третьего уровня, и опыта за четверых мне дали мало. Начало бедное. Эссенцию зажали, жадины. Так, а что есть у этого тела? Молоток? И все? А ты был весьма смел, раз пошёл сюда только с ним. Предположим, что крыс было пять, на нем остатки джинсов, и телосложение достаточно крепкое, лежит на животе. Это, кстати, хорошо. Лицо покойника — это преотвратное зрелище. Основное кровоизлияние было в районе головы. Неужто допрыгнули? Но одно-то он завалил. Значит, первый прыжок не удался. Как сложно. Где мой личный судмедэксперт? Помер еще в детстве. А для нынешнего я физиономии пока не вышел. Ладно, чего гадать, идем дальше. А дальше было то же самое, за исключением большего количества крыс. Два раза на нашей разборке к ним подходило подкрепление, но тактика от этого не поменялась. Просто требовалось больше времени. Опыт шел нормально. Первые три группы, правда, были третьими уровнями, остальные четвертыми. Эссенции выпало аж 4 штуки. И это за 7 групп. Теория начала подтверждаться. Не уверен точно почему, но если убить противника во время основной атаки, то шанс выпадения эссенции из него весьма высок. Посмотрим, как пойдет дальше, а там видно будет. Может, это мой шанс сравняться с профессионалами хотя бы в параметрах. Когда я доковырял до первого босса, мне до уровня оставалось всего 300 опыта. «Одолжи у тракториста», — промямлил я и вернулся к рюкзаку. «Нет, с этим надо что-то придумать. Я же задолбаюсь туда-сюда ходить. Может, нанять человечка? Будет мой рюкзак таскать, а я с ним опытом делиться. Идея хорошая, нужно будет обдумать это по возвращении домой». Вот босс, а с ним свита голов в 20. Это уже больше похоже на гнездо, чем предыдущее безобразие. Что ж, сейчас разворошим это гнездышко. Метнув копье, которое к моей радости угодило почти как надо, я опешил. Писк и волна крыс понеслась на меня, и самое паршивое было в том, что босс был в середине стаи. Скверно, я предполагал, что свита будет позади. Я без проблем прикончу главаря и затем добью остальных. Зазирался, скользя взглядом по стенам. Нет, на стену не залезть. Что там было в матчасти? А, факелы. Подбежав к факелу, вытащил из паза и направил на волну крыс. Да, отпрянули, не прыгают. Просто стоят, окружив со всех сторон. Только водить по сторонам нужно. А то коридор широкий, а они достаточно умные, чтобы обойти. Похоже, среди них есть высокие в рамках локации уровни. «А ну стоять!» Крикнул я на особо расторопную и ударил не особо глядя куда. Если мне зайдут за спину, то свет факела будет бесполезен, заберутся по спине и загрызут. Нужно купить арафатку, или вообще все что угодно, лишь бы хорошо защищало шею. Крысе хватило одного удара, все таки оружие сильно компенсирует недостаток силы. Как там писали, усилие на единицу площади? Неважно, теперь я знаю, как вас извести. Продолжая бить попытавшимся меня обойти, а иногда и специально отводя факел, я все ждал, когда главарь выкинет какую-нибудь пакость. Но свита уменьшилась, а босс прикидывался нерасторопным, как и те, кто так и не попытался обойти. «Что ж ты медлишь, гад? Твоя свита уже наполовину сократилась. О, уровень!» «Вы получили новый уровень. Текущий уровень — 4-й». «Отлично, остался один. Думаю, это будет быстро. Не хватит в этом данже, пойду к следующему. Ну а 5-й я получу сегодня». «А? Чего? Ты почему с одного удара не кончилось?» «Да это ж босс! Ну тогда держи еще. Что ж ты такой толстый-то?» 5 ударов потребовалось этой гадине, чтобы подохнуть. Вообще их было намного больше, ибо приходилось отходить, контролируя и отвлекаясь на оставшихся. Да еще босс был довольно-таки верткий, пока не подрубил ему лапу. Первый раз проверил стратегию сайта и не прогадал. Собственно, ничего другого мне не оставалось. Буду и дальше придерживаться ее на боссах. А простые группы, как обычно. Все-таки эссенции тут не дали, но опыта отсыпали немало. 20 малышей и один здоровый крыс от 3-го до 4-го уровня. Дальше уровень будет только выше, а последний главгад так и вообще 7-м. Но уверен, проблем не будет. Думаю, мобы также растут от уровня к уровню в параметрах. Интересно, а на рынке есть умение, с помощью которого можно просмотреть параметры противника? По всему выходит, что должно быть. Ну ладно, стану 5-м, посмотрю. А пока пошли обратно. Крыс в подземелье еще много, и они зажали мой опыт. «Да вы мне уже осточертели!» Ору я на очередную крысу и пинаю ее ногой, отчего та перелетает море своих товарок. «Когда же вы кончитесь?» Бью топором в правой руке и левый с мачете. Меня зажали в углу в тупике предпоследнего босса. Все получилось довольно глупо. Сначала я нормально выкашивал грызунов и главарей, Факел исправно пугал, но случилось неучтённое. К боссу пришло подкрепление от последнего главгада данжа, а позже и сам главгад явился. На форуме такой информации не было. Похоже, первый так попал. Наверное, из-за шума. Напали со спины. Я их не видел. Они, естественно, прыгнули. Это было неожиданно. Я повалился лицом вниз прямо в скалящей пасти. Испугался. Очень испугался. Пока приближался, мозг лихорадочно искал выход, рисуя картины, как все эти зубы вцепятся мне в лицо, как мне будет больно, и как после смерти я также останусь тут покусанным трупом, как и мой предшественник с молотком. Снова, как и много раз в жизни, в критический момент мозг не тратил время на анализ и понимание решений, просто действовал. Факел был у меня в левой руке. Бросил его в твари впереди. Они разошлись, избегая огня. Упал в этот свободный пятачок рядом с факелом. Лицо опалило, подпалило брови. Резко встал и прыгнул в угол. Мачете переложил в левую руку и, пиная шустрого крысака, достал топор. И началось. Раздавая удары направо и налево, я периодически бился спиной о стену, пытаясь сбросить наглых безбилетников. В ноги вцепилось не меньше 10 гадов. Они трепали брюки. Иногда, если несколько крыс делали это синхронно, они сдвигали ногу и подрывали равновесие, но нанести вред не могли. Одежда спасала. Всё-таки силы у меня мало, некоторым требовалось 2, а то и 3 удара. Но ничего, в кармане лежит 6 разных физических эссенций и 1 на разум. Осталось выжить. Когда от моря крыс осталось меньше половины, у меня сломалась мачете. Просто ручка развалилась, и лезвие выскочило из руки. Но я это принял как данность. Адреналин в крови вписал изношенность и потерю оружия как естественный элемент в рисунке боя. Похоже, за пару минут в битве за жизнь я так к этому привык, что подсознательно жил этим. Я оскалился, ибо по-новому посмотрел на море крыс. Вот там смогу пройти и по пути 2 убить. Вот это подранено, порез оставил мачете. А вот и лезвие от него. На спине осталось висеть только 1, и, судя по натяжению, держится только на передних резцах. Чудесно. Они мне не противники. Я быстрее и более ловкий. А вон идет последний босс данжа. Ты чего так задержался? За эссенцией ходил? Молодцом. А теперь я заберу ее у тебя. Ударившись о стену и ударив вскользь по носам вцепившихся крыс, одним ударом освободил ноги и сразу же понесся, прыгая по редким просветам в море тел еще живых мобов к боссу. Мне нужно успеть и заставить его прыгнуть. Он явно меня видит, но не спешит нападать. Нет, так не пойдет. Наклоняюсь и хватаю случайную крысу за хвост и метаю в босса. Забавно вереща, неудачница, не долетает до цели, шмякается о камни пола, ломая лапу. Но эффект достигнут. Босс понесся на меня. Прыгает и получает топором по голове. Лезвие пробивает голову, но ручка ломается, оставляя в руке бесполезный пластик. Вот же невезуха. Ножом оставшихся будет резать неудобно. Копье осталось в кучке тряпок. Откуда они вообще их взяли? Не знаю. Рванул по головам к тряпкам. В ноги вцепились, замедляли, но не могли удержаться. Подняв копье, перешел в наступление. Ну как в наступление? Прислонился к стенке и методично закалывал вцепившиеся в ноги. Монотонно, устав от прошедшего драйва. Когда покончил с последней, появилась табличка с сообщением. Данж «Голодные крысы. Гнездо» пройден. Получено 8350 единиц опыта. Вы прошли усложненный вариант данжа. Вы получаете весь накопленный опыт прошлого проходца. Получено 4055 единиц опыта. Вот почему крадут людей. Им нужен их опыт. Вот засада-то. Теперь нужно ходить осторожней. Не думаю, что я сейчас выдержу очередь из автомата. Блин, огнестрельное оружие сейчас купить проще всего. Взял нужную сумму, пошел к данжу, послал запрос через почту, предварительно узнав цены и адрес. Да, отправил деньги. Через 10 минут у тебя и оружие, и патроны. Там не обманывают. Зачистил легко данж и оставил ствол там, если нет 5 уровня. Или, как вариант, можно под дулом автомата заставить игрока пройти в группе в данж, говоря, мол, будешь танком. Дойдя до босса, просто застрелить несчастного. А после босса. В моем случае тот загрызенный парень, как и я, решил после удачно пройденного первого данжа пойти в этот и не справился. Он был плохо снаряжен или просто не повезло, но я получил весь его заработанный опыт. Кстати, если лутану все эти тела, получу 5. Погнали. Получен новый уровень. Текущий уровень 5. Открыт доступ к рынку инфосферы. Разблокирован доступ к инвентарю. Ух. Осел я на землю от чувства расширения личного пространства. Это было неожиданно. Я буквально почувствовал, сколько места там и какой вес он выдерживает. Новое чувство. Незнаемое и одновременно понятное. А ну-ка попробуем. Копье исчезло из руки, а свободного пространства стало меньше. И я понимал, что в инвентаре лежит копье, сколько оно весит, и даже как лежит, ну или висит. Из-за того, что копье длинное, чем доступное пространство, по идее, оно поместиться туда не должно. Но инвентарь можно расширить насильно в ущерб собственному организму. Но до тех пор, пока не закончится прана. Вот что мне написали. Предмет больше доступного объема инвентаря. Превышение доступного пространства увеличено на 10%. Расходы праны на поддержание 2 единицы в минуту. Предмет помещен в инвентарь. Еще пришло понимание, что поддержка праны инвентаря начинается с 10%. А вот расход дикий. 20 минут и праны считай, что и нет. Вернуть копье. Нужно перекусить. Выходите из данжа пока рано. Сначала переложу все эссенции в инвентарь. Ага, ощущаю. 2 на силы, 1 на разум, 4 ловкости, дух и воля. Удобно. Очень и очень неплохо. Утром еще 2 параметра подрастут. Хорошо. Теперь к рюкзаку. Схватив его, не останавливаясь, пошел к выходу. Место обитания последнего босса. Лестница, кучка тряпок. Меня реально интересует вопрос, откуда он это достал? Сев в угол, достал из рюкзака банку консервов. Брал специально на случай, когда нужно хорошо подумать. Когда ешь, лучше думается, ибо руки заняты делом. Причем убедить себя или другого человека, что кушать – это бесполезное занятие, очень трудно, поэтому нет желания отвлекаться на поиск развлечения. Консерва разогревается сама, дорогие заразы, но не холодная же есть. Так, прежде чем гляну ассортимент рынка, подумай, в какую ситуацию я попал. Мой двор – не самое благоприятное место. Тот же мрамор может навести шороху. Он хоть и мелкая сошка, но с компанией таких же вполне серьезная угроза для меня. Вот почему-то уверен, что сейчас на выходе из данжа меня ждут. Нехорошее чувство неправильности. Ощущение, что что-то я упускаю. Прямо как в тот раз, при поспешном решении. Но на этот раз я заметил это состояние, и оно настораживало. Неверно. Наверное, эффект боевого состояния еще до конца не прошел. Назову его рисунок боя. Мне понравилось. Понимаешь все, что творится на поле боя, учитываешь все факторы и немного прогнозируешь события. Чудеса. Итак, вероятно, там меня ждет засада. Может, и не меня, но это ничего не меняет, если попадусь туда я. Примем это как данность. Что мне поможет избежать подобной участи? Убойное умение? Было бы здорово. Вот только не я один у себя на районе получил 5-й. Даже не так. Многие из них наверняка уже превысили этот порог. Толпой-то всяко легче. Ладно, так, поел, закурил. Теперь посмотрим, что там мне предлагают. Открыть рынок. Очень похоже на онлайн-магазин. Удобно поделено на разделы. Холодное оружие, снаряжение, инструменты, навыки, умения, заклинания. Огромный ассортимент. Ценой был опыт. И, надо сказать, выбор меня удивил. Все, буквально все оружие и броня из разных эпох. Да, вот палка с прикрепленным камнем называется Тыцбо. А также дата появления и забвения. Это еще что за цифры? Слишком давно. Это ж сколько тысячелетий человечество было племенами. Историю явно перепишут. Так, а вот и огнестрел. Изобилие, но дорого. А гранаты есть? Есть, отлично. Так, фильтры есть? Ага, так. Осколочные? Вот то, что нужно. F1. Ее многие знают. Если меня окружат, я успею достать ее из пространственного кармана и выдернуть чеку. Благо, предметы материализуются в руках так, как нужно человеку. 2000 опыта. Эх, жаль, конечно, но жизнь дороже. Так, теперь мне нужно что-то полезное, в случае, если блеф не пройдет. Какая-нибудь скорость. Дернуть чеку, отпустить гранату и дать дёру. Начнем с заклинаний. Какие странные названия. Проявление огня, воды, земли и воздуха. И куча еще чего-то. Стоило 20 штук опыта каждая. Да я, оказывается, нищеброд. Эх, граната моя граната. Ведь мы с тобой не пропадем. Навыки. Что у нас тут? То же самое. Название есть странное, но знакомое. Железная рубашка, киай, стальной барьер, усиление, сатори, берсерк. Целый список мистических техник из боевых искусств. Я не увидел здесь ничего нового. Только все, что описано в книгах фантастов. Инфосфера оттуда взяла их и переработала под интерфейс? Возможно так, но логика непонятна. Насколько я понял, наш мир повзрослел, и не о том думаю. Так, фильтр. До 18 тысяч опыта. Только одно. Навык Киай. Эффект. Специальный крик. Парализует всех, кто услышит, и имеет параметр воли ниже кричащего. Время, радиус, направленность регулируется пользователем. Парализация на срок воли 0,1 равняется 0,8 секунд сверх воли жертвы. Стоимость 1 единица праны на 1 метр в радиусе с 0,1 параметра воли. А полезный навык – стан. Может парализовать окруживших меня неприятелей и дать мне время свалить. Жаль, что это не мой случай. Моя воля ниже, чем у бабы Федотовны из моего подъезда. И, естественно, ниже воли Мрабора. Жаль. Перейдем к умениям. Не хотелось мне их брать. Как я понял, этот тип заклинаний и навыков жестко фиксирован и не поддается эволюции. Допустим, я куплю навык Яй, прокачая воли эссенциями до 3, чтобы противника парализовало гарантированно и надолго. А дальше можно научиться делать большой радиус или малый, но мощный. Направленность голоса тоже интересная возможность. Смогу в толпе парализовать только одного, не затрагивая всех. А вот умения такого не дадут. Ага, вот это же, но умение. Умение Киай. Уровень 5. Эффект парализует всех в радиусе 2,5 метров на 2,2 секунды, плюс ваша воля. Дефекты. Если воля противника больше вашей, плюс 1,2, то парализация не пройдет. Цена активации 10 праны. Улучшение 5000 единиц опыта. Опачки, их можно развивать. Понятно теперь, какая разница в цене. Заклинания и навыки – это масштабируемый тип умений. Еще они немного мощнее. Теперь понятно. Стоимость этого умения 5000 опыта. Но мне нужно что-нибудь поэффективнее в моей ситуации. Огненная стрела, воздушный удар, удавка – все не то. Огненная длань, барьер... Что? Защитное заклинание? Ну-ка, ну-ка. Умение барьер. Уровень 4. Эффект. Создает перед вами полупрозрачный барьер, защищающий от физических элементов. Предел поглощения – 2 пункта. Дефекты. При превышении предела поглощения физического усилия, барьер пропускает элемент, поглощая 2 пункта его физического усилия. Цена активации – 15 энергии. Цена поддержки – 1 энергия в минуту. Улучшение – 4000 опыта. Вака-вака-вака. Какое полезное заклинание. Вот интересно, этот барьер выдержит осколки от гранаты? В упор. Хотя усилие в 2 пункта не кажется таким уж весомым. Где бы узнать формулу расчета? Ученые матчасти пока данных не дали. Все нужно проверять. Ладно, запомним. А есть подобный, но уже типа навык. А то энергии у меня мало. Умение. Железная рубашка. Уровень 6. Эффект. Укрепляя тело, повышая плотность при физическом воздействии. Предел укрепления 3 пункта. Дефекты. Уменьшение подвижности. Параметр ловкости на время действия железной рубашки минус 0,4. Цена активации 17 праны. Цена поддержки 1 прана в минуту. Улучшение 6000 единиц опыта. То же самое, только другой способ защиты. Если я использую эту рубашку, то получу в общем 3,9 стойкости, но ловкость станет 0,2. Как в начале форма данжей. Хватит этого для сдерживания осколков гранаты? Думаю, что нет. Да и зачем? Можно же упасть на землю. Кевлар на мне должен спасти меня от осколков. Нужно лишь лицо спрятать и упасть подальше от взрыва. Значит, мне нужен какой-то рывок, чтобы выйти из окружения. Есть тут такое? Желательно на пране. Умение скачок. Уровень 5. Эффект. Прыжок на 14 метров вперед за 1,6 секунд в сторону поворота глаз. Дефект. Остановка прыжка при столкновении с физическим объектом выше половины вашего веса. Цена активации 15 праны. Улучшение 5000 единиц опыта. Полезно. Так можно и на крышу дома запрыгнуть. Стоимость вполне мне по карману. Улучшение пока не требуется. И так годное расстояние. Единственная проблема – это дефект. А ну как человека просто носком ноги задену. Это же тоже столкновение. И что, все? Мне что-нибудь без непредвидимых последствий. Ага, вот. Умение. Шаг за спину. Уровень 2. Эффект. Вы за 0,5 секунды перемещаетесь в мертвую зону противника, на которого смотрите. Дефект. У противника должна быть мертвая зона не менее 40 градусов зрения. Цена активации 20 праны. Улучшение 2000 единиц опыта. То, что надо. Даже представил ситуацию. Меня окружили и смотрят на гранату. Думают, блефую, а я на последней секунде отпускаю гранату и перемещаюсь за спину того же Мрамора и прикрываюсь его телом. Подрыв, осколки рвут неудавшихся разбойников, а взрывная волна раскидывает всех в стороны и меня тоже, но без последствий, кроме контузии. Нет, это не пойдет. Вообще навык, рассчитанный только на гранату с побегом, шит белыми нитками. А если у них тоже есть что-нибудь? Нужен элемент неожиданности, чтобы они ничего не могли сделать. О, а вот и то, что мне поможет. Умение «Гравитационный пресс». Уровень 3. Эффект. В радиусе 3 метров увеличивает давление воздуха на все живые объекты, кроме пользователя, на 60 кг сроком в 2,1 секунды. Дефект. Каждая 0,1 сила объекта уменьшает вес давления на 10 кг. Цена активации – 20 энергий. Улучшение – 3000 единиц опыта. Отлично. Это не стан, но, блин, получить на спину неожиданно вес в 60 кило – это неожиданно. Можно сломать ноги. Правда, человек силой один аннулирует этот эффект. Но ведь я сейчас это умение улучшу, а скачок поможет мне уйти из окружения. Граната вообще поставит вопрос ребром. Она, ох, какая убедительная. Хорошо, у меня есть 18 тысяч опыта. Покупаем гранату. Ага, ощущаю. Нормально. Теперь скачок. Стоп! Я могу сейчас лишь одно умение взять. Ну, блин. Ну, как так-то? Хотя, чего изменилось? Мне 4 секунд не хватит, чтобы свалить. А свободный опыт пущу на улучшение умения, чтобы давило в лепешку. На 5 уровне умения появилась табличка. Уровень умения не может превышать уровень пользователя. Вот еще один минус умений. Они ограничены уровнем. У заклинаний и навыков мощность зависит только от параметров. Ладно, и так нормально вкачал умение. Умение «Гравитационный пресс». Уровень 5. Эффект. В радиусе 3 метров увеличивает давление воздуха на все живые объекты, кроме пользователя, на 80 кг сроком в 2,4 секунды. Дефект. Каждая 0,1 сила объекта уменьшает вес давления на 9 кг. Цена активации – 24 энергии. Улучшение – 4000 единиц опыта. Хе-хе, будет сюрпризом. Да и умение сопротивляется силе игрока. Хорошо. Осталось 10 тысяч опыта. Куда потратить? У меня есть инвентарь, а значит, могу взять огнестрел. Сколько? 6000 за ТТ? Это почему так много? Да и о цене гранаты я не подумал. 2 штуки за один бум — это многовато. И наличных я с собой не взял, чтобы через сайт купить. Все на карточке. А телефон остался дома. Хотя тут связь не ловит, поэтому ничего страшного. Хуже то, что я не хочу тратить так много опыта на ствол, который я поменяю немного позже. А что есть еще? Лучше одноручная, но автоматическая. Какая интересная конструкция. ПП-90М1. Калибр 9 мм. Емкость 64 патрона. Темп 500 выстрелов в минуту. Вес 1 кг и 700 граммов. Патроны под него различались тоже параметрами. Меня удивило, что выбор пулек такой разнообразный. Вроде вот 9 мм калибр. Бери и стреляй. Так нет. Тип пороха, сердечник, пули, разные воспламенители. Для меня открылся новый мир, где место патронам от старого статуса ресурс менялось на «вот это нужно, чтобы завалить врага в сортире, находящемся в другом доме». Вот только нет описания, как поведет себя пуля. Я не понимал всего этого дерьма. А, забыл про план «Б». Что буду делать, если с гравитацией не прокатит? Хотя что тут думать? Соглашаться на данж, а при появлении там дать дёру к последнему хранителю. Завалить его и на выход. Должно сработать. Ну, значит, копим опыт. А пока поглотим эссенции. Вытащил все и пожелал поглотить. Боли не было. Отключился сразу. Очнулся плохо. Даже не так. Я чувствовал себя ужасно. Голова кружилась, мышцы отказывали слушаться. В глазах троилось. Непонятно, на что злился. И самое главное — голод. Ужасный голод, разъедающий внутренности пустотой. Дрожащими руками полез в рюкзак. Достал минералку и выдал всю литровую бутылку, проливая мимо из-за слабости и дрожи рук. Когда думал, что поглощение эссенции будет моей карой за лень, не предполагал, насколько это будет хреново. Лучше бы я в зале железо тягал и книжки умные читал, чем так расплачиваться. Как же мне плохо. На такой случай у меня были протеиновые батончики. Ага, вот они. Ну вот зачем же их так закрывать? Невозможно же открыть. Вытащил с трудом нож из ножен и порезал упаковку. Моментом проглотил батончик и открыл также ножом следующий. Не насыщаюсь. Производитель клялся, что Сникерс — ничто по сравнению с этими. Лжец. Подлый лжец. Что у меня там есть еще? Консервы. Как же трудно их вскрыть. А ведь и там кольцо есть для удобства. Да они, блин, приварены. Ножом удалось подковырнуть и вскрыть методом рычага. Будь благословлен, открывший этот способ мудрец. Обчистив содержимое консервы за несколько секунд и не обращая внимания на процесс нагрева, откинул ее в сторону и полез за следующей. Только на третьей почувствовал улучшение, и голод отступил. В глазах только двоилось, а руки наполняли силой. Закурил, расслабился, закрыл глаза. «Да чтоб тебе!» Дотлевшая сигарета оставила ожог, от которого я проснулся. Достав термос и налив себе теплый кофе, закурил. Чередовал затяжку с напитком, вроде отпустило. Нет уж, впредь поглощение только по очереди. Хрен с ней болью, такая отдача, как сейчас, может и убить. Открыть меню. Основные параметры. Могущество – убогий. Сила – 0,5. Ловкость – 1. Стойкость – 0,9. Разум – 0,5. Воля – 0,4. Дух – 0,3. Имеющиеся возможности. Заклинания – отсутствуют. Навыки – отсутствуют. Умение. Умение – гравитационный пресс. Уровень 5. Эффект. В радиусе 3 метров увеличивает давление воздуха на все живые объекты, кроме пользователя, на 80 кг сроком в 2,4 секунды. Дефект. Каждый 0,1 силы объекта уменьшает вес давления на 9 кг. Цена активации – 25 единиц энергии. Улучшение – 4000 единиц опыта. Хорошо, но все еще убогий. Но я стал умнее. Ха, только не чувствую ничего. Наверное, лучше получить разом полный пункт, чтобы ощутить мощь возросшего интеллекта. Хотя, скорее всего, я просто подохну. Лопнет тромб в мозгу. Я осяду куклой, поэтому напоминаю себе. Постепенность. Плохо, что умение не проверить. Действует только на живые объекты. Надеюсь, испытание будет проходить на мобах. Сколько себя не готовь, а уходить из данжа надо. Вроде оклемался. Хотя стоп, хоть объектов и нет. Умение активировать же можно. На форуме писали, что каждый чувствует сокращение резервов по-разному. А как у меня? Как применять умение, я знаю. При покупке появляется понимание этого действия. Довольно необычно знать, как, но ниоткуда. Точнее, откуда это известно. Но чужое знание в голове все путает. Ну ок, погнали. В груди похолодело, как будто сердце резко снизило температуру, а с ней падение ритма. Воздуха стало не хватать. Да что же это такое? Лучше бы одышка была. Ладно, садимся, курим и ждем, пока прана восстановится. Запомним, истощение всего резерва становится очень холодно. В следующий раз возьму с собой плеер, а то скучно. 2 часа до восстановления резерва. Как же это долго. Залез на рынок. Есть что-нибудь на восстановление резервов? Ага, есть. Эликсиры. Но естественно. Это же штамп онлайн-игр. Сколько стоит? 500 самое дешевое. А эффект? Малое зелье ученика мага. Эффект. Мгновенно восстановит 20 единиц энергии. Дефект. Слабая депрессия на 30 минут. Депресняк. Эй, Эмма, вы не дожили до своего рая. Ладно, зелье полезное, но мне это не подходит. Дорогое и одноразовое, а я ведь теперь не донат. Вот это уже лучше. Фильтр поиска рулит. Малое зелье источника энергии. Эффект. Ускоряет восстановление энергии на 4,5 пункта сроком в 5 минут. Дефект. Усиление жажды действия на весь срок действия. Вот этот стимулятор мне бы в сессию, а то ничего не хотелось делать. Запомним. А есть предметы со свойствами восстановления праны? Или вообще со свойствами? Ага, есть. Естественно, мне помог фильтр. Стоило баснословно дорого. Вещи не ограничены уровнем. Естественно, системе по боку на бедность новичков. Бижутерия? Ого! Девушки будут проводить кучу времени, рассматривая все это. Все-таки трудно сказать, что человечество – воинственная раса. Вон какую красоту делаем. Ведь это без сложных инструментов, можно сказать, руками. А сейчас что? Запилил модельку в редакторе какую угодно, а принтер все напечатал. Так, дорого, конечно. Лучше подожду восстановления. Жадный я. Вот когда смогу купить навык, тогда и посмотрим. А пока поспим. Легко стало засыпать. Не думал, что на холодных камнях это будет так просто. Что там со временем? 3:30. Еще даже не вечер. Что ж, пошли на выход. Накинув рюкзак на плечи, пожелал выйти. Копье в руке на всякий случай. Все-таки резкая смена картинки в глазах — это плохо. Почему нет эффекта какого-нибудь? Попорчу зрение такими темпами. Ну да, регенерация все поправит. Хих. Так, никого нет. Зря переживал? Или пока спал, попался другой? Ну, тогда домой, а там видно будет. Подходя к своему подъезду, увидел труп соседа сверху. Ну вот, началось. Ведь всего третий день идет. Зашел в подъезд. Фу, как мерзко воняет. Откуда это? Морщась, быстро пошел наверх, к себе. Проходя мимо некоторых квартир, запах усиливался. Так-так, это уже чертовски плохо. Я и забыл, что стариков тьма тьмущая в каждом доме. У многих родственники хрен знает где, а сердце слабое. Вот и скончались они у себя дома. А прошло 2 дня, а в доме тепло. Вот же зараза, блин. Зараза. Их же еще неизвестно, сколько времени никто не уберет. Здравствуй, эпидемия, это означает. Хотя система вылечила все болезни. Но дебаф повесить вполне способна. Будет не очень хорошо. Эпидемия – страшная штука. И дебаф будет подстать. Открыл дверь и зашел под защиту собственных стен.